Он начал с того, что ничего этого не знает и знать не хочет. Но о 6000, оказалось, слышал и он. Признался, что в ту минуту подле стоял. На его взгляд, денег было у Мити в руках не знаю сколько. Насчет того, что поляки в картах передернули, показал утвердительно. Объяснил тоже на повторенные расспросы, что по изгнании поляков действительно дела Мити у Аграфены Александровны поправились, и что она сама сказала, что его любит. Об Аграфене Александровне изъяснялся сдержанно и почтительно, как будто она была самого лучшего общества барыня, и даже ни разу не позволил себе назвать ее Грушенькой. Несмотря на видимое отвращение молодого человека показывать, Ипполит Кириллович расспрашивал его долго, и лишь от него узнал все подробности того, что составляло, так сказать, роман Мити в эту ночь. Митя ни разу не остановил Колганова. Наконец юношу отпустили, и он удалился с нескрываемым негодованием. Допросили и поляков. Они в своей комнатке, хоть и легли было спать, но во всю ночь не заснули. А с прибытием властей поскорее оделись и прибрались, сами понимая, что их непременно потребуют. Явились они с достоинством, хотя и не без некоторого страху. Главный, то есть маленький пан, оказался чиновником 12 класса в отставке. Служил в Сибири ветеринаром. По фамилии же был пан Мусялович. Пан же в Рублевске оказался вольно практикующим дантистом, по-русски зубным врачом. Оба они, как вошли в комнату, так тотчас же, несмотря на вопросы Николая Парфеновича, стали обращаться с ответами к стоявшему в стороне Михаилу Макаровичу, принимая его по неведению за главный чин и начальствующее здесь лицо, и называя его с каждым словом «пане полковнику». И только после нескольких разов и наставления самого Михаила Макаровича догадались, что надобно обращаться с ответами лишь к Николаю Парфеновичу. Оказалось, что по-русски они умели даже весьма и весьма правильно говорить, кроме разве выговора иных слов. Об отношениях своих Грушеньки, прежних и теперешних, пан Мусялович стал было заявлять горячо и гордо, так что Митя сразу вышел из себя и закричал, что не позволит подлецу при себе так говорить. Пан Мусялович тотчас же обратил внимание на слово «подлец» и попросил внести в протокол. Митя закипел от ярости, и «подлец! Подлец! Внесите это и внесите тоже, что, несмотря на протокол, я все-таки кричу, что подлец!» — прокричал он. Николай Парфенович хоть и внес в протокол, но проявил при сем неприятном случае самую похвальную деловитость и умение распорядиться. После строгого внушения Мити он сам тотчас же прекратил все дальнейшие расспросы касательно романтической стороны дела и поскорее перешел к существенному. В существенном же явилось одно показание панов, возбудившее необыкновенное любопытство следователей. Это именно о том, как подкупал Митя в той комнатке пана Мусяловича и предлагал ему 3000 отступного с тем, что 700 рублей в руки, а остальные 2300 завтра же утром в городе. Причем клялся честным словом, объявляя, что здесь в Мокром с ним и нет пока таких денег, а что деньги в городе. Митя заметил было сгоряча, что не говорил, что, наверное, отдаст завтра в городе, но пан Врублевский подтвердил показания. Да и сам Митя, подумав с минуту, нахмуренно согласился, что, должно быть, так и было, как паны говорят, что он был тогда разгорячен, а потому действительно мог так сказать. Прокурор так и впился в показания. Оказывалось для следствия ясным, как и впрямь потом вывели, что половина или часть 3000, доставшихся в руки Мити, действительно могла оставаться где-нибудь припрятанную в городе, а, пожалуй, так даже где-нибудь и тут, в Мокром, так что Выяснялось таким образом и то щекотливое для следствия обстоятельство, что у Мити нашли в руках всего только 800 рублей. Обстоятельство, бывшее до сих пор, хотя единственным и довольно ничтожным, но все же некоторым свидетельством в пользу Мити. Теперь же это единственное свидетельство в его пользу разрушалось.